Пикник в лесу, зеленая травка, птички поют, приятная закуска и милая девушка в качестве собеседницы. Что еще нужно для счастья? Только одно, чтобы вся эта долбаная толпа свалила нахрен. Какая толпа? Нацу, когда узнал, что планируется халявная жратва, сразу же увязался за нами, послать его не получилось, Мира согласилась на его компанию. Далее к нам, со своим вечным настоящий мужик присоединился Эльфман, хотя теперь он на мои попытки общения с Миражаной смотрел не так косо. Хэппи поспешил мне напомнить, что я обещал ему рыбки, да и от всего остального он бы не отказался. Агрей обнаружился уже на поляне в лесу, где в одних трусах ловил на озере рыбу. В общем, во всей этой картине меня радовало только одно – кто-то догадался захватить Люси и Леви. Хоть и не получилось романтичной прогулки по лесу, но даже так пикничок прошел более чем весело, к тому же такие вещи здорово помогают влиться в коллектив. Пригодилась и гитара, все так же бережно мной таскаемая. Конечно, некоторые песни пришлось немного подкорректировать, но в целом всем понравилось, особенно раздолбайский мотивчик про хоббита, ищущего свои носки. Случилось несчастье в норе у реки. Не может найти свои хоббит-носки. Уже все шкафы, сундуки кверху дном, и ходит земля в круг норы ходуном. И кучу других он вещей раскопал, пока себе пару носочков искал. Но нету носков, вот такая непруха. Зато отыскались трусы и косуха. Расческа нашлась золотая для ног, и пара отличных фиорских сапог. Нашлось 7 кольчуг, 3 из них из мифрила, 17 кусков ароматного мыла, игрушечный зерев в лиловом пальто, подтяжки, но только все это не то. Не видно носков ни в горшке, ни в кадушке. Зато отыскались 2 милых лягушки, старинная каска, залатанный фраг, импортный корм для активных собак, костюм для приемов и чай со слоном, большая бутылка с отличным вином, большая открытка с букетом и свечкой, была обнаружена в дырке под печкой, помада, часы, зажигалка, брелок, еще одна пара отличных сапог, и даже был найден в шкафу платином, неведомо как оказавшийся гном. Наш хоббит нашел под горою подушек, книжонку похабных фиорских частушек, в старинной шкатулке с волшебным узором, нашелся фонарик ночного дозора, забытые кем-то большим шаровары, и рваные струны от детской гитары. Напала на хоббита злая тоска, не смог он найти даже следа носка, не в радость ему, что сумел он найти кастрюли в количестве 110, и даже немного герой разозлился, найдя палантир, что под креслом пылился, всевластие кольцо и большую корону, с пометкой, просьба вернуть Саурону. Был хоббит готов удавиться с тоски, как вдруг на столе он увидел носки. Был хоббит так рад, он плясал и смеялся, он с найденным гномом по-братски обнялся, он даже в экстазе на площадь пошел, крича: «Я носки наконец-то нашел», а после подумал, что делать мне с ними, ведь хоббиты ходят по жизни босыми. Правда, пришлось потом пояснять, кто такие хоббиты, а Гендальфа пришлось менять на Зерефа. Ну и по мелочи, вроде приравнивания Саурона к тому же Зерефу и расшифровки понятия палантир. Представившие себе игрушку величайшего темного мага, да еще и в лиловом пальто, ребята долго веселились. В общем, в гильдию мы вернулись весьма довольные прогулкой, я даже смирился, что не удалось пообщаться с Мирой наедине. Ну ничего, зато Люси приняла мое приглашение поужинать сегодня вечером. Ужин с Люси прошел куда спокойнее и тише, мы просто немного поболтали, поведали друг другу о наших приключениях, я благоразумно опустил некоторые подробности захвата ночных теней, девушка рассказала о своих похождениях в горах, немного затронули прошлое девушки, так я узнал о том, как долго она фанатела от хвоста феи и что еще задолго до вступления узнала состав, знаменитые деяния и где она находится, вплоть до тщательного изучения карты города. Правда, пришлось выдать и пару слов о своем прошлом, но тут история стандартная: сирота, увлекся магией, решил немного попутешествовать в поисках знания и заработка, ничего необычного. Потом я просто проводил ее до дома, и мы расстались, мне же предстояло принять дом. Его как раз только сегодня успели завершить, а после перетащить туда весь свой хлам, что сейчас лежит в здании гильдии. Провозился я несколько часов, и это несмотря на силу и выносливость, даруемые симбиантом. До полного обустройства было, конечно, далеко. Я, собственно, только и сделал, что распихал по первому этажу свои вещи, частью сгрузив в подвал, но на этом и прервался. Обживание жилплощади – это, конечно, важное дело, но было у меня и важнее. Сегодня, во время пикника, Я успешно собрал с Нацу ранее оставленные клетки, естественно, подсадив новые, и эти клеточки принесли много новой информации. Магическая составляющая Драгонслиера по-прежнему оставалась для меня загадкой. Видимо, для получения самой магии дракона нужна некая особая инициация, происходящая на духовном уровне, то есть сам учитель-дракон должен что-то намагичить. Невелико открытие, ведь и сама трансформация тела и вся перестройка организмов драгонслиеров есть результат магического ритуала. Но вот кое-что интересное я обнаружил, а именно, пронаблюдал процесс этой трансформации вживую. Каждый раз, когда Нацу колдовал, его измененные клетки возбуждались, начиная перестраиваться в более близкую к дракону форму. Изменения эти были мизерными, но для клеток Симбы вполне заметными. Очевидно, что возбуждение происходило в результате реакции клеток на магическую энергию, проходящую через организм. Клетки начинали впитывать эту энергию, используя ее для трансформации, но не успевали даже толком запустить процесс. Энергия быстро иссякала, и все изменения откатывались на первоначальный уровень. Внешне все эти процессы никак не отражались, однако вполне могли. По моим прикидкам, сильно раздухарившись и некоторое время поддерживая в теле достаточный напор энергии, Нацу вполне мог покрыться чешуей и, как минимум, сменить строение глаз, обзаведясь стильным узким зрачком. Воспоминания об анимешке эти догадки подтверждали. Но если с этим моментом было все более-менее понятно, то вот как Нацу может жрать огонь, я понять не смог вообще. Там шел вообще какой-то дикий процесс прямого поглощения энергии, причем самое фантастическое, что реально получал Нацу раз в пять больше, чем было в том огоньке, который он, извиняюсь, кушал. На клеточном уровне все это вообще никак не отражалось, разве что случался всплеск некоторых милых химических соединений, вроде адреналина и эндорфина, которые легко списываются на психическое возбуждение, но больше ничего. А вот магические ощущения, которые испытывал в эти моменты Драгнил, были совсем другими: резкое увеличение количества маны, легкость во всем теле, чувство, что можешь свернуть горы. Все это именно в магическом плане. Короче, я ни хрена не понял, и сам Нацу помочь не мог, так как знал в теории магии меньше меня и различал только, что вот это он делать может, а вот это нет. Впрочем, чего это я? Нацу и теория магии, о чем я говорю. Однако, несмотря на то, что в понимании энергетической составляющей сущности Драгонслиера я особо не продвинулся, повторить чисто генетический уровень я мог. Даст ли мне это его магию? Большой вопрос, но сильнее я стану точно, учитывая же, что скоро будет разборка с леденящим лесом и одним из демонов Зерефа, лишние крупицы силы могут мне очень пригодиться. Да и забывать блеск глаз Макарова, жаждущего схлестнуть меня в бою с Эльзой, тоже нельзя. Некоторые запасы еды у меня были, впрочем, не слишком много, так что пока ночь окончательно не вступила в свои права, я быстренько прошелся по паре магазинов. Вот вроде бы и мир средневековый, а такие понятия как круглосуточный продуктовый или ночной ресторан очень даже существуют, за что миру большое спасибо. Аптек, правда, не было, ну, с привычным для меня ассортиментом, так что пачки с витаминами, увы, отпадали, но в целом особых проблем не возникло. Фурора я, однако, не вызвал, благо пространственный карман отлично скрывал реальные объемы покупок от посторонних глаз. А вот одной сердобольной тетке все же пришлось пояснить, что собираюсь заполнить погреб в новом доме, больно бойко она допытывалась, попутно взвешивая мне головку сыра. Вообще, есть такие люди, с которыми невозможно молчать, мертвого разговорят и еще кучу сплетней успеют навесить, вот такая мне и попалась, так что пришлось с вежливой улыбкой рассказывать, что, мол, про запас, а то мало ли, друзья неожиданно набегут, а угостить нечем. Вернувшись же в дом, я действительно набил погреб продуктами, после чего, разместившись прямо там, приступил к процессу перестройки организма. Изобретать велосипед мне было не нужно, совмещать разные гены, тоже, всего лишь переделать свой организм по имеющемуся образцу с подробной инструкцией, так что к утру я все успешно закончил и даже успел проверить получившийся результат. Была у меня, правда, мысль переделать мышечную ткань в розовые волокна, да и драконьи гены несколько усилить за счет образцов из шарфика, но по здравому размышлению я от нее отказался. Сперва следовало изучить поведение мутации в эталонном состоянии, ее реакцию на мою магию и взаимодействие с клетками симбионта, А вот потом можно будет и подумать о дополнительной модернизации отдельных участков. В результате, я получил увеличение физической силы организма носителя примерно в 1,5-2 раза. Общее укрепление тканей тела, от кожного покрова до костей и внутренних органов, слабенькую регенерацию, хотя даже не регенерацию, а просто более быстрое, чем у человека, восстановление и, конечно, знаменитое драгонслиерское обоняние. Слух со зрением тоже улучшились, но не так сильно, как нюх, там мутация не дошла до нужной стадии и ожидаемо остановилась на том уровне, что был у Нацу, а подгонять ее искусственно я не хотел. В целом, результат мне, безусловно, понравился, хотя вызвать пламя, опираясь на полученные воспоминания Нацу, так и не получилось, но после посещения библиотеки я на это не слишком-то и рассчитывал. Теперь мне предстояло долго изучать поведение, по сути, нового тела, но так как процесс это не быстрый, то и сидеть в подвале смысла нет. Покинув погреб, я выпил на практически пустой кухне стакан кофе с парой бутербродов и, прикинув время, решил потратить немного на уборку. С перестройкой организма я провозился часов 7, так что сейчас еще было раннее утро, а успев немного изучить нравы феек, я понял, что раньше 10 утра идти в гильдию смысла нет. Конечно, там была Мира, но зачем отрывать девушку от теплой постели? В общем, пару следующих часов я потратил на перетаскивание и расстановку мебели. Конечно, не успел, но пройти по коридору и некоторым комнатам первого этажа стало возможно. Ну, а в 10 утра, вытерев честный трудовой пот, я отправился в гильдию. Хм, странно, а почему там так тихо? Так, у дверей стоит тележка, вызвавшая чувство восторга и искреннего почтения у моего хомяка. Кажется, причина затишья ясна. Хе-хе, ну держитесь, Нацу, грей, время отмщения пришло. Угу, вот и общий зал, все замерли чуть ли не по стойке смирно и ничего не выражающими взглядами смотрит в сторону распекающей вакабу красноволосой девушки в кирасе и латных перчатках. Рядом с девушкой стоял здоровенный рок, выше нее примерно на 0,5 метра. Мне вот интересно, это так и положено, что броня должна иметь кучу открытых участков с ничем не защищенным телом? Или я чего-то не понимаю? Ладно, хоть не бронелифчик, и то хлеб. Хорошо, буду верить, что на броньке просто хитрые чары лежат, поэтому кузнец так ее, хм, облегчил. Не, я мужика понимаю, особенно коротенькую юбочку на доспехах, да и ножки очень ничего, все самое интересное скрыто, но и того, что есть, хватает глазу. Так, куда-то меня опять не туда несет. Ну что же, начнем-с. Привет, народ, а чего это тут так тихо? Хм, Люси уже в шоке. Кажется, ей тоже бросилось в глаза различие между описываемым магами образом и реальной девушкой. ТСС, Эльза приехала, шепнул мне летающий кот. Где? Демонстративно оглядываюсь по сторонам. Так вон же, кот кивает на прислушавшуюся к нашему разговору девушку. Да где? Включаю валенка. Там только весьма симпатичная девушка в доспехах. Нацу с Греем же четко мне описали Эльзу. Здоровенная, страшная как смерть женщина с повадками матерого головореза. Ни одна девушка не обрадуется, если ее назовут страшной, и быть бы мне битым, но я-то изначально назвал ее симпатичной и дал четкое указание на источник слухов. Ммм, какой взгляд был у этой парочки, так бы мог смотреть Цезарь на Брута, когда тот решил оставить свой кинжал в его спине. Меж тем, в зале ощутимо стало холоднее, а вот Люси на меня смотрела как-то грустно. Кажется, решила, что вот именно сейчас меня и будут убивать. Хех, нет, радость моя, ты еще не знаешь характер Эльзы. А вот Греус Нацу посочувствовать действительно стоит. Пожалуй, я даже потом перед ними извинюсь за эту подставу. Попозже, когда-нибудь. Нацу, Грей, почти ласково обратилась девушка к парочке. Я очень рада, что вы просвещаете новичков и помогаете обустроиться им в гильдии, но... «Пожалуйста, выдавайте им достоверную информацию, агась», — кивнул Драгонслейер. «Хм, действительно стал похож на Хэппи». «Эльза, это я», — сказала девушка, повернувшись ко мне. «Сефирот, приятно познакомиться, также прошу прощения, если невольно обидел вас, меня ввели в заблуждение. Ничего страшного, и можно на «ты», но сейчас прости, я несколько тороплюсь. Нацу, Грей, мне нужна ваша помощь». А дальше девушка в ультимативной форме заявила, что ждет сладкую парочку на вокзале через час, после чего легким движением руки подхватила явно тяжелый рог и пошла в сторону женского общежития, распространяя вокруг себя мрачноватую атмосферу. Да, кажется, я немного переборщил с местью Грею, больно Эльза раздраженной выглядит, ладно, попытаюсь как-нибудь выправить ситуацию. Ну, а пока Валькирия скидывала лишние вещи в норе хомяка, Мира попросила Люси присмотреть за отморозком с головешкой, дабы те друг друга не поубивали, потом, немного подумав, попросила о том же меня, сказав, что в крайнем случае верит в мои силы и способность остановить разбушевавшихся магов, Мдя. Ну вот и начинается история колыбельной, надеюсь, в этот раз артефакт будет ожидать судьба несколько более полезная, чем доля манекена для отработки ударов титании, во всяком случае, я постараюсь об этом позаботиться. Глава 10. Возвращение в Анибас. Все дороги ведут в Рим. Карты отопли. Люси Хартфилье. Утро. Люси проснулась от бьющего в глаза солнечного света. Надо сходить умыться. Девушка встала с кровати и побрела в ванную. Там она увидела в зеркале свое отражение. Странно, а почему я в одежде? Стоп, а почему я вообще дома? Последнее, что помню. Так, вот какие-то ненормальные схватили нашу летающую шаверму и захотели использовать ее по назначению, но были остановлены ребятами. Люси тяжело вздохнула. Воспитание не позволяло ей высказать все, что она думает о Драгонслейре и его питомце, но иногда так хотелось. А что было дальше? А дальше она присела на полянке и прикрыла глаза. Не привыкла она к долгим пешим переходам, вот и вымоталась. По логике вещей, если она проснулась дома, хотя засыпала вдали от Магнолии, ее кто-то принес. Ее адрес точно знал Нацу, но вот заподозрить его в галантном отношении к представительнице прекрасного пола Люси никак не могла. Грей показался в этом плане более воспитанным, но он бы скорее аккуратно разбудил. Оставался Сефирот. Сообразив, что это именно он принес ее домой и раздел, девушка залилась краской. Ну, он просто проявил галантность по отношению к слабому полу. А ведь его манера двигаться и говорить здорово отличается от остальных. И тот случай с появлением мастера. Она думала, что помрет от страха, подавленная мощью мага, а он даже бровью не повел. Кто же он такой на самом деле? Заинтригованная девушка немного покрутилась перед зеркалом. Хороша, очень хороша. Ну ладно, пора в гильдию. В гильдии все только и обсуждали недавние происшествия. Некий новичок, только-только вступивший в гильдию, умудрился почти в одиночку зачистить темную гильдию и вытащить товарища из застенков, попутно получив благодарность от магистрата города и совета, а потом он навалял Эльфману, завоевав звание мага ранга. Новичка звали Сефиротом. Данная новость вызвала легкий шок у девушки. Не каждый день тебя на руках таскает маг высокого ранга, но долго пребывать в раздумьях Хартфилии не дали. Выяснилась еще одна интересная деталь. Все с нетерпением ждали, когда же состоится бой между Эльзой и Сефиротом, и даже начали принимать ставки. Ставили в основном на то, сколько продержится новичок против самой Титанийской. Немного подумав, девушка поставила 1000 драгоценных на победу Сефирота, просто повинуясь знаменитой интуиции своей семьи. Правда, когда принимающий ставки Вакаба посмотрел на нее с некоторым сочувствием, несколько засомневалась. И все-таки интересно, а какова настоящая сила этого человека и почему он ее скрывает? Загадок становилось все больше, а любопытство все крепчало. Заказав у Миры завтрак, девушка принялась строить предположение о своем новом знакомом, когда он и знакомый заявился в гильдию с огромной корзинкой в руках и пригласил Миру на пикник. Почему-то такая перспектива не особо обрадовала Люси, захотелось как-то их остановить. Поблизости как раз ошивался Нацу. Хартфилия припомнила его нежную страсть к еде, и план созрел сам собой. Шепнув всего пару слов Драгонслейеру, девушка добилась просто поразительного результата. На пикник вдруг отправилось чуть ли не все молодое поколение фей. Если бы Хэппи видел ее в тот момент, он наверняка бы сказал что-то вроде «Люси страшная», но, увы, кот был занят тем, что выбивал из Сефирота рыбку. Ага, так вот как он узнал, где она живет. Пикник прошел очень неплохо, на полянке царила дружественная атмосфера, девушка получше познакомилась с фейками. Удалось узнать еще пару мелочей о Сефироте. Оказывается, тот умеет играть на гитаре и имеет неплохой голос. Вот чего не ожидала, того не ожидала. Ну, а под конец пикника парень предложил поужинать вместе. Это было приятно, правда, несколько напряг странный взгляд Миры, которым она одарила парня, да и ей досталось. Что это с ней, неужели ревнует? Ужин тоже прошел замечательно, не часто попадаются парни, которым действительно интересно общаться с девушкой, а не пытаться залезть под юбку, но тут было приятное исключение. Обменялись историями своих похождений и впечатлениями о гильдии, и пара разошлась по домам. А на следующее утро прибыла Эльза. Все начиналось как обычно, веселый гомон в зале, разборки на Цуигрея, но стоило Лаки с выражением искреннего ужаса на лице вломиться в гильдию с воплем «Атас», Эльза идет, как все стремительно изменилось. Народ притих, кто-то поправлял одежду, кто-то судорожно пытался убрать на столе, а кто-то вообще бочком-бочком попытался выбраться из здания. Но вот двери распахнулись, и в зал вошла она. На плече у нее был рог какого-то монстра, превышающий габариты девушки на добрых полметра. А дальше начался настоящий смотр. Девушка для каждого нашла пару слов, причем не особо лестных. Довольно странно было видеть, как ее сверстница распекает мага чуть ли не вдвое старше, а тот лишь втягивает голову в плечи и старается скрыться из поля зрения. Да, хоть в плане внешности ребята и приврали, но в остальном были правы. Эльза – страшная женщина. Не дав окружающим прийти в себя, красноволосая валькирия стала требовать мастера. Кажется, у нее было что-то срочное. Однако мастер с самого утра отправился на собрание глав гильдии и вернется только через несколько дней, так что тут девушке не повезло. Но вот двери вновь распахнулись, и на пороге появился Сефирот, и почти сразу же сказанул воительнице такое. Он что, ненормальный, разве не ощущает той давящей силы от девушки? Вон, даже Нацу и Грей чуть ли не во фрунт вытянулись и изображают лучших друзей. Эх, жаль парня, погибнет во цвете лет, а я уже начала к нему привыкать. Но сказать такое в глаза сильнейшей девушки хвоста феи, на что он рассчитывал? Хаем, а почему его не убивают прямо тут? Свалил все на Драгнила и Фулбастера, и ему поверили? О, судя по многообещающим взглядам в сторону сладкой парочки, вполне. Интересно, за что это он их так? Из размышлений Люси выдернул голос Миры. Люси, отправься с Греем и Нацу, если они опять начнут ссориться, ты сможешь их успокоить. Да Эльза иногда слишком увлекается. Слегка помедлив и поколебавшись, официантка обратилась и к парню. Сефирот, а ты не мог бы тоже присмотреть за ними, если Люси с ними не справится? Эй, на что это она намекает? Да я, для тебя, всенепременно, расплылся в улыбке маг. Давно мечтал посмотреть за стилем работы самой Титании. Правда, исходя из описаний, я представлял ее себе несколько иначе. Так, у нас есть до отправления еще час. Думаю, успею немного подготовиться. Встретимся на вокзале, и парень куда-то убежал. Люси же осталось обдумать произошедшее. События складывались весьма странно. Отношения в гильдии явно были куда сложнее, чем казались на первый взгляд. Да и тот взгляд Миражаны. Неужели ей понравился Сефирот? Хотя, парень довольно симпатичен и обходителен, да и, как выяснилось, довольно силен. О, о чем это я? Нужно же еще подготовиться к поездке. Осталось всего 40 минут. Сефирот, дом. Так, времени особо нету, а сделать нужно массу вещей. Точнее, одну, но глобальную. Нас ждет встреча с магом воздуха, и может случиться так, что разбирать его придется мне. Но как разобрать противника, находящегося вне зоны твоих атак? Сложная задачка. Но давайте подумаем. Маг воздуха. Помнится, при сильном желании товарищ стягивал окружающие потоки воздуха к себе, создавая своеобразную броню. Не уверен, что смогу ее проткнуть. Есть вероятность, что оружие просто отведет в сторону. Яды тоже не подойдут, не получится их доставить. Но что тогда остается? Хм, а почему бы и нет? Может сработать, да и сделать не особо трудно. Правда, соединение получится нестойким и вряд ли протянет больше 2-3 минуты, но в условиях города это скорее плюс, чем минус. Хе, задохнувшийся маг воздуха, будет довольно иронично. Определившись с задачей, я направился в свое подобие лаборатории, придется слегка попотеть, синтезируя нужные вещества. Моей целью было создание зарина, газа без цвета и запаха, способного убить незащищенного человека меньше чем за минуту. Самое забавное, приготовить его не составит проблем даже школьнику, требуется всего лишь немного технического спирта, и еще пара довольно распространенных компонентов, наверное. Именно потому рецептик сего бова не так-то просто добыть на просторах интернета, но это так, К слову, состав и способ приготовления этого газа я знал, да и Симба здорово помог в проведении нужных реакций. И вот, спустя всего 40 минут передо мной лежали 5 колбочек с концентрированной смертью внутри. Пришлось добавить туда немного обкусанных гвоздей и взрывчатки, пусть противник считает, что бомбочки рассчитаны на поражение осколками. Подготовившись подобным образом, я отправился на вокзал. Чуть позже, на вокзале. Зачем это мы Эльзе понадобились? А я почем знаю, от меня одного помощи гораздо больше, чем так. Ну и езжай один, мне это нафиг не надо. Вот и отлично, и пусть с тобой потом Эльза разбирается. Высокоинтеллектуальный диспут сеньора Фулбастера и Дона Драгнила уже 5 минут разносился над зданием вокзала. Помимо ведения светской беседы, почтенные маги соизволили разнести в щепки 2 лотка торговцев, 4 скамейки и опрокинуть 3 урны, причем все это с искренне аристократической небрежностью, не прекращая вести диалог. «Да хватит уже, в самом деле», — выразила свое неудовольствие леди Харфилье, слегка перекрыв голосом общий шум вокзала. «Хм, мощно, не думал, что она так может». Я стоял у стены в нескольких метрах от этого балагана и с грустью взирал на происходящее, мысленно оное комментируя. Правда, на моем лице никакой грусти не отображалось, и сторонний наблюдатель мог подумать, что я просто о чем-то задумался. Вот у кого лица были воистину грустными, так это у персонала и пострадавших торговцев. Столько печали и обреченности во взглядах я давно не видел, хотя было и что-то вроде смирения с судьбой. Очевидно, к магам хвоста феи тут давно привыкли. Мне вот только одно непонятно, а кто будет возмещать ущерб? Точнее, не так, что потом мастер сделает с этой парочкой? Ну почему вам обязательно надо драться? Продолжила увещевание Люси. «А, Люси, а ты чего здесь делаешь?» На третий день зоркий сокол заметил, что у дома нет стены. «Меня Мира попросила. Я с вами от самой гильдии шла. Он уже забыл, о чем спрашивал. И вообще, если бы не это, меня бы здесь не было. Люси, не старайся, они тебя уже не слушают». Все-таки решил подать голос я. И верно, Нацу с Грием вновь уперлись друг в друга лбами, как чистокровнейшие бараны, продолжив прерванный высокоинтеллектуальный диспут на извечную тему «ты чё, а ты чё, но ведь нужно что-то делать, ведь Мира просила». «Расслабься, пока они не дерутся, все в порядке, тем более все, что можно было сломать в ближайших 10 метрах, они уже сломали». «Агась, уже поздно дергаться, ты все профукала», неожиданно подтвердил мою правоту Хатпи полным счастья голосом. «Интересно, он просто хочет умереть молодым или не улавливает, что оскорблять магов опасно для здоровья? Хотя о чем это я? Какой хозяин, такой и питомец, а уж чем-чем, но манерами Нацу похвастаться точно не может». Харфилия недовольно надулась, пытаясь испепелить взглядом сладкую парочку. Потом ее лицо разгладилось, а в глазах заплясали чертенята. «Хороша, чертовка очень хороша. О, мисс Эльза, мы здесь!» Сладким голоском прокричала эта прелесть в сторону ближайшего выхода. Люси еще фразу не закончила, а Нацу с Греем уже сделали стойку, начав вопить что-то вроде «возлюби ближнего своего». «Грей и Агась, Нацу, чистая победа! Уи-хи-хи-хи!» Вот умора! Согнулась пополам приколистка, я тоже не удержался от улыбки. «Издеваешься!» Слились 2 крика души. «А вы неплохо ладите, как я посмотрю, хи-хи, а мордочка-то какая довольная». Грей уронил голову и, мрачно бурча себе что-то под нос, отошел в сторону. «А вот Нацу, Люси, так ты здесь зачем?» «Нацу был Нацу, ты что, меня не слушал?» «Привет, Эльза, ты быстро», заметив знакомый эмпатический фон, обратился я к девушке, явно старающейся подкрасться незаметно, что, как ни удивительно, у нее почти получилось, несмотря на монументальную тележку с вещами за спиной. «Ну точно, вон как фонит досадой. Интересно, ей просто был нужен повод, чтобы настучать по головам Нацу с Греем, или это такая своеобразная проверка? Всем еще раз привет. А вы что здесь делаете? Кажется, она все еще не в настроении, а тут еще и я планы подпортил. Нас Мира попросила отправиться с вами». Кажется, Люси не совсем понравилось столь резкое обращение. Воцарилась некоторая пауза. «Хм, кажется, я тебя где-то видела». Моя рука невольно потянулась к лицу. «Я Люси, только недавно вступила в гильдию, а вообще, не далее часа назад мы виделись в самом здании хвоста феи», несколько обиженно произнесла блондинка. «Понятно, тогда добро пожаловать. Предлагаю отправиться, наш поезд скоро отчаливает», и, больше не говоря ни слова, воительница направилась к платформе, таща за собой монументального вида тележку. «Все-таки интересно, что же она там таскает? Эй, Эльза, погоди!» — встрял Драгонслейер. «Я поеду только при одном условии. Мне показалось, или Грей действительно присел на пару сантиметров? Жаль, лица не вижу». «Ну и чего ты хочешь?» — тяжело вздохнула Эльза. «Кажется, она и так уже все поняла. Как вернемся, смахнись со мной. Да, нет бы девушку на свидание пригласить. Хотя о чем я, это же Нацу. Я буду на тебя батрачить, только если пообещаешь мне навалять». Восхитительная позиция. «Хм, хорошо, ты и впрямь вырос за последнее время, Грей, а ты не хочешь?» Ледяной маг только яростно замотал головой. Вот кто правильно оценивает свои силы и имеет здравый смысл. Ну, раз мы совсем разобрались, пошли». И, не обращая внимания на воспылавшего, в самом прямом смысле, Нацу, мы пошли к вагонам. Чуть позже, в поезде, пока достопочтенные господа и дамы обсуждали всю степень задницы, куда они угодили, я размышлял. Подумать было о чем. Например, когда мне добывать колыбельную, можно перехватить ее у Кагиямы прямо в поезде, предварительно устранив прошлого владельца. С одной стороны, таким образом я избегу массы проблем и возни, потом по-тихому смогу поглотить флейту, проведя полный ритуал и сведя риск к минимуму. Но вот с другой стороны, такой мой ход не поймут в гильдии, имея возможность спокойно избавиться от артефакта, передав его кому следует. Не сделать этого, такое выглядит по меньшей мере подозрительно. А если не говорить о флейте, Кагиима ничего никому рассказать не сможет, куда он дел артефакт, опять же, останется загадкой. Вот только, к моему большому сожалению, местные маги, при всей их неординарности, все-таки не являются идиотами, и провести параллели между непонятно куда пропавшим артефактом и выросшим в силе магом-новичком смогут очень и очень быстро. Подождать полгодика, пока шумиха утихнет, и хавать ее тогда, тоже не вариант. Помнится, в один прекрасный момент демон во флейте проснулся окончательно и чуть не помножил на ноль всю честную команду. Думаю, если такое вылезет в центре Магнолии, да еще из моего подвальчика, не-е-е, так делать тоже нельзя. Что остается? Остается устроить так, чтобы демонюга проснулся раньше времени, допустим, в Анибасе, когда вся команда Эльзы будет за воздушной стеной, а девушка еще и здорово истощенная окажется. Так, а что может разбудить оживленную магию смерти? Можно предположить, что близкая смерть, как раз один лишний эригор имеется. А если не сработает, так, что я успел понять из теории. Краем глаза читал про резонанс магии, а что, может сработать. Смерть довольно сильного мага, потом немного магии тьмы от меня, чем не будильник для и так уже почти проснувшегося демона. Угу, вот у нас в центре города появляется этот красавец, из магов вне барьера буду только я, а за моей спиной населенный город. Своих сил одолеть эту тварюшку мне не хватит, и можно будет использовать последний козырь, магию поглощения. Правда, меня не радует перспектива во внутреннем мире столкнуться с настоящим демоном, но после стольких лет под печатью он сильно ослаб, думаю, получится. Ну что ж, план становится более-менее ясен. Тогда стоит дать Нацу возможность пересечься с теневиком, пусть увидит флейту. Хотя, можно и просто рассказать о ней, показав себя довольно начитанным человеком. Хм, почему бы и нет. Так, а это что, невероятно? Она все-таки сделала это. Из задумчивости я вышел от странных звуков. Мое удивление вызвала сцена, почти полностью повторившаяся как в аниме. Эльза вырубила Нацу, дабы тот не мучился в поезде, и положила его голову к себе на колени. Люси же вынуждена была пересесть и теперь находилась справа от меня, Грей же был слева. Хм, а я думал, данный момент был добавлен просто прикола ради, но нет, все так и произошло. Я опять погрузился в размышления. С одной стороны, сейчас Нацу можно позавидовать, он очень неплохо устроился, но вот то, как именно он это место получил, латная перчатка в грудь, должно быть, больно. Во всяком случае, сейчас Драгонслейер занят больше проблемой восстановления дыхания, чем борьбой с собственным желудком. Тем временем Валькирия о чем-то увлеченно рассказывала, сопровождая свои слова жестикуляцией. Ауч, теперь еще и стальным кулаком по затылку, нет, пожалуй, все-таки завидовать розововласке не стоит. Хм, а чего это Люси так нервничает? А, понятно, ей обрисовали таки ситуацию, и она прониклась, вон, даже потряхивает, или это не ее, а ту забавную плюшевую игрушку в виде снеговика под ЛСД. Только не говорите, что это один из младших духов. Да, точно безумный мир. Сефирот, а ты что скажешь? Люси смотрела на меня с некоторой надеждой. Прости, но сейчас тебе станет еще неуютнее. Ну, сам леденящий лес не такая уж и проблема. Но вот я все думал, откуда я мог слышать про колыбельную. На ум приходит только флейта Зерефа, согласно легенде, убивающая всех, кто ее услышит, но она вроде бы была утеряна века назад, и вряд ли леденящий лес мог ее найти, во всяком случае, без посторонней помощи. За Зерефа? Да нет, наверное, это просто совпадение. Маньяк-убийца, дорвавшийся до магии массового поражения, БРР, слегка нервно смеясь, ответила Хартфилия. В любом случае, стоит устранить угрозу леденящего леса, а потом уже выяснять, зачем им понадобилась колыбельная и что это такое, мрачно заключила Эльза. Будет весело, довольно хмыкнул Фулбастер. Агась, кто бы сомневался, без кошака-то уж точно никуда. Лучше бы я не ходила, а вот блондинка явно не горела желанием лезть в пекло. Хех, значит, в этой гильдии все-таки появились люди со здравым смыслом, хотя, не факт, слегка приобнимаю девушку, успокаивая. Не волнуйся, тут собрались одни из сильнейших магов хвоста феи, не думаю, что второсортная темная гильдия сможет нам что-то противопоставить. Легко тебе говорить, с рангом-то, буркнула Люси, но отодвигаться не стала. Сладкая пар, кот осекся под моим добрым и всепрощающим взглядом. Сефирот страшный, и верный друг белой горячки поспешил перебраться куда-нибудь подальше. Я же обратил внимание на странный взгляд, что кинула на меня воительница. Потом была небольшая остановка, по вагонам пару раз прошлись лоточники, предлагая закуски. Люси было порывалась купить что-то для нашей компании, но я ее опередил. Помнится, у нее и так скоро начнутся проблемы с деньгами, если уже не начались, а мне эти 5000 особой погоды не сделают. За едой беседа сменилась на то, кто какой магией владеет. Меня умилило описание, данное котом о способностях Эльзы. Значит, реки крови врагов. Да, а хотя логично, это в аниме удар полуторника по незащищенной броней тушки приводит к оглушению, а тут все-таки реальный мир, не стоит об этом забывать, находя постоянные сходства с каноном. Может, ну нафиг эту колыбельную, риск все-таки весьма велик. Нет, эта сила стоит риска, иначе тогда вообще не нужно было заморачиваться с феями и магией, жил бы себе тихонько на отшибе и жил. Меня опять выдернули из размышлений, на этот раз сама Титания. А чем владеешь ты? И такой пристальный взгляд, словно я на допросе, а у следователя выдался не особо удачный день. Перевооружение и немного алхимии в качестве хобби. Тортика, самый верный способ поднять Титании настроение, это предложить что-то вкусненькое, заодно это идеальный способ соскочить со скользкой для меня темы. Так, ну, а Грей-то теперь что на меня так смотрит, и Люси? Блин, такое впечатление, что я собрался кормить тигра, а не с симпатичной девушкой общаюсь. Эльза тоже окинула меня подозрительным взглядом, но страсть к кондитерским изделиям победила, и пироженку все-таки приняли. Ну вот и хорошо. Так мы и добрались до славного городка Эвриала, где и высадились, благополучно забыв в вагоне Нацу. Да, сегодня точно не его день, хе-хе. Впрочем, долго наслаждаться тишиной и покоем нам не дали. А где Нацу? Поинтересовался кот, вольготно расположившийся на одном из чемоданов в тележке Валькирии. Чуть позже. Интересно, наши действия можно характеризовать как терроризм? Или это пока только хулиганство в особо крупных размерах? Хотя, можно ли назвать нападение на сотрудников станции, умышленное нанесение ущерба имуществу и угон магоката хулиганством? Над вопросом я размышлял, сидя в салоне машинки, весьма бодро несущейся вслед за поездом. Грей пытался было вылезти на крышу, но вовремя был остановлен, нечего ему там делать, разве что устраивать себе сотрясение мозга Драгонслиера. Ага, а вот и поезд. Уже опять набирает скорость. А где же Нацу? Угу, парень спокойно выбрался и спрыгнул с железнодорожной насыпи. Видать, тот факт, что я немного заклинил рычаг остановки, дал ему лишние пару минут на выбивание мозгов кагиями и нормальную эвакуацию. Забавно, как, по сути, мелочь может изменить ход дальнейших вещей. Правда, Эльза чуть было не сбила его машиной, но все-таки смогла затормозить. Пока все идет по плану, Нацу рассказал про флейту, огреб горячую благодарность от воительницы и был посажен в магокат. Сейчас же мы на всех парах мчались в Анибас. Темные захватили местную станцию и собрались устроить концерт в аниме. Конечно, они на это дело забили и сразу отправились убивать мастеров гильдии, но здесь могут и потестировать оружие на более легких целях.